Алло. Да. Водяной, это ты? Это ты, хуесос? Да не я это, блядь, заебал. Пидорас ты, мокрожопый. Как ты поживаешь? Как твоя лысина? Задолбаем разговаривать, а. Дятел, ты безмозглый. С детства, блядь. Ты лысый ублюдок, блядь. Да. Алло, водяной. Козёл ебливый. Долбоёб ты, блядь. Водяной долбоёб. Лысый долбоёб. А твоя жена соска. А тебе не говорили, что ты пидор мокрожопый. О, ты не испугался всё-таки? Вылез? Козёл задроченный, блядь. Ты не был никогда мужиком. А ты тряпка и хуесос. Я к тебе заходил, помнишь? Кому ты заходил? Я к тебе заходил. Это я тебя снял даже. Ты такой лысый вышел. Я сказал, а я из газеты. Ты такой... Опа, и сбежал, лох опущенный. Ты еще раз зайдешь, эти козла, блядь, с окна выкину, пидорас. Забыл уже? Приходи, козел. Куда подходи? Давай, где увидимся с тобой? Пидор мокрожопый. Или я твою жену выебу?